Глава 20. Ревас Давидович спокойно сел у самой кромки стола, покосился на никелированную головку микрофона и, пристроив на коленях железнодорожную фуражку, сосредоточенно замер. Смуглое крупноносое лицо его было усталым, как будто он не спал всю ночь. «С бензином ничего нет нового?» — заполняя анкетную часть протокола между делом, спросил Антон. «Нет, понимаете...» «Не будете возражать против записи нашей беседы на магнитофон?» «Ради Бога!» Бирюков нажал кнопку. «Ревас Давидович, расскажите, что вам известно о Сане Холодовой?» На лице Степнадзе появилось недоумение. «Саня очень красивая и порядочная женщина. Редкое сочетание, понимаете? Когда и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились?» «В начале 70-х годов, точно не помню. Постарайтесь вспомнить. Это имеет значение?» «Да, Ревас Давидович». Степнадзе, словно пробуя голос, кашлянул и, покосясь на микрофон, обаятельно улыбнулся. «Непривычно как-то, понимаете, говорить, чувствуя, что каждое слово записывает техника. Не обращайте на технику внимания». В конце беседы нам представят отпечатанный на машинке протокол, где ничего лишнего не будет. «Да», — самым искренним образом удивился Ревас Давидович. «Смотрите, какое облегчение работники следствия получили. Раньше, помнится, такого не было. Имеете в виду 63-й год, когда находились под следствием о взяточничестве томских лесников?» Будто к слову спросил Антон. «Я, дорогой, имею почти высшее юридическое образование», — с ноткой обиды проговорил Степнадзе и опять улыбнулся. «А томские лесники в самом деле чуть не посадили меня в тюрьму. Спасла, понимаете, моя предусмотрительность и строгое ведение документации. На судебном процессе я уложил рвачей на лопатки, и они получили по заслугам». «При кассационном пересмотре многие из них, кажется, были реабилитированы». Ревас Давидович сокрушенно вздохнул. «У нас гуманные законы, мы любим прощать». Не заметив на лице Степнадзе ни малейшего оттенка тревоги, Бирюков повернул разговор к прерванной теме. После нескольких уточняющих вопросов Ревас Давидович вспомнил, что познакомился с Саней Холодовой в начале 70-го года, когда она приняла заведование книжным магазином от его двоюродного брата Гиви Рожденовича Харибашвили. Гиви в том году ушел на пенсию и сейчас живет в Омске. Записав адрес Харибашвили, Антон спросил, что за неприятность была у Холодовой в первый год ее заведования магазином. Ревас Давидович неторопливо вынул из кармана носовой платок, старательно промокнул губы. «Подробностей, дорогой, не знаю. Какая-то недостача случилась при ревизии, но Саня погасила ее. Кто ей помог в этом?» Степнадзе шумно высморкался, аккуратно сложил платок, сунул его в карман и только после этого заговорил. «Вам, дорогой, может показаться странным, но это я вручил крупную сумму денег почти незнакомой женщине. Постараюсь объяснить». Недостача случилась после первой ревизии, как Саня приняла магазин у Гиви. Представляете психологический момент? Мой двоюродный брат попадал в какой-то степени под подозрение, и, передавая Сане деньги, я заботился не столько о ее репутации, сколько о добром имени своего брата. На каких условиях вы дали Холодовой деньги? Можно сказать, на льготных. Я, понимаете, люблю книги. Поэтому попросил, чтобы Саня постепенно возвращала мне долг книгами. Надо сказать, она давно уже расплатилась. Степнадзе говорил так спокойно и убедительно, как может говорить только человек с незапятнанной совестью. Из всех эмоциональных оттенков в его голосе сквозила лишь нотка назидательности, свойственная очень уверенным в себе пожилым людям, разговаривающим с начинающими жизнь юнцами. Учитывая возрастную разницу Антона и Реваза Давидовича, ничего странного в такой назидательности не было. Обстоятельно пересказав известную ему часть из запутанных отношений Холодовой и Деменского, той поры, когда они жили в Омске и Челябинске, Степнадзе не утаил, что Юрий Павлович звонил из Свердловска и просил купить в Адлере 4 мотка хорошего махера. При разговоре сказал, что встретит Реваза Давидовича в Новосибирске и расплатится за покупку. Однако вместо Деменского на вокзал пришла Холодова. При ней была черная дамская сумочка и увесистый красный чемодан. Как после узнал Степнадзе, Саня хотела попутно сдать в стирку скопившееся у Юрия Павловича белье, но прачечная оказалась закрытой, и чтобы не опоздать к адлерскому поезду, Сане пришлось нести чемодан с бельем на вокзал. А вот так, понимаете, неожиданно я снова увидел Саню. Реваз Давидович покосился на микрофон, словно тот по-прежнему смущал его, и чуть передохнул. Передал ей привезенный махер, получил деньги и помог донести чемодан до квартиры Юры Деменского. «Значит, вы с Холодовой пришли в квартиру», — начал Антон, но Степнадзе не дал договорить. «Да, мы пришли в квартиру Юрия Павловича». Саня обрадовалась махеру, как ребенок. Стала угощение собирать, но вина в доме не оказалось. Пришлось, понимаете, в знак старой дружбы достать из портфеля свою бутылку коньяка. Выпили по рюмочке, поговорили, и все. В карих глазах Степнадзе засветилась лукавинка. «Понимаю вас, дорогой. Саня красивая женщина, но, как видите, у меня не озорной возраст. Я хотел вас спросить, кто букет гладиолусов в квартиру Деменского принес?» «Цветы я подарил Сане в знак наших дружеских отношений», — без тени смущения ответил Реваз Давидович. «Что вам известно о последних отношениях Холодовой с Деменским?» Степнадзе задумался. «Не пойму я их, дорогой. Саня как будто помирилась с Юрой и в то же время жаловалась на него. Какое-то старое письмо нашла, сказала, если Деменский опять обманет, сама покончу с жизнью». «Разве Юрий Павлович раньше обманывал Холодову?» «Тонкий такой обман, понимаете. Мальчишка у Сани есть от Юры, но Юра не хочет признавать его сыном, алиментов боится». «Холодова имела ребенка до знакомства с Деменским», — возразил Антон. Глаза Степнадзе опять лукаво прищурились. «Кто, кроме самих Юры и Сани, знает, когда они близко познакомились? Знакомство молодых людей — штука тонкая». Антону показалось, что, заговорив о взаимоотношениях Холодовой с Деменским, Реваз Давидович начал сгущать краски. Во всяком случае, о себе он рассказывал совершенно в иной тональности. И причина появления с Холодовой в квартире Деменского и оставленная на кухне недопитая бутылка коньяка были преподнесены так, что не давали никаких оснований обвинять Степнадзе в чем-то предосудительном. Необъяснимой оставалась самая серьезная улика — отпечатки рубцеватых пальцев на балконной двери, и Антон внезапно спросил. «Реваз Давидович, когда вы закрыли балконную дверь в квартире Деменского?» Степнадзе чуть помешкал. «Я, дорогой, не закрывал дверь. Я открывал ее. Понимаете, выпив коньяка, Саня стала курить сигарету за сигаретой. Чтобы проветриться от табачного дыма, я открыл. Понимаете?» Антон, не выказывая разочарования, утвердительно кивнул. Ускользнула очень важная нить. Если Реваз Давидович оставил отпечатки своих пальцев, действительно открывая дверь, то тот, кто закрывал, мог не прикасаться к ней руками, а прижать, скажем, ногой. «Отчего Холодова так много курила?» — спросил Антон. «Нервничала Саня. Говорила, безумно любит Юру, как преданная собака. По первому зову к нему бежит, а Юра — ревнивец, мучитель». Когда Антон предъявил Степнадзе для опознания дамскую сумку и мотки махера, он, нисколько не колеблясь, опознал их. Однако на лице его появилась тревога. «Саня обвинила меня в спекуляции и, не дав ответить, заторопился. Я взял от Сани 180 рублей. Клянусь, ровно столько заплатил своих денег на рынке в Адлере». «Вы держали сумку Холодовой в руках?» «Конечно, помогал укладывать махер». В голосе Степнадзе опять зазвучала назидательность. «Вас, дорогой, ввели в заблуждение. Как бывший юрист понимаю, что-то случилось серьезное, и вы подозреваете меня. Но, клянусь, я ни в чем не грешен. Я был в поездке, и сослуживцы подтвердят мое алиби». «Почему вы так внезапно уехали во внеплановую поездку?» «Понимаете, сентябрь на носу. У меня богатый мичуринский сад, урожай надо собирать. Поехал два раза подряд, чтобы потом полмесяца заниматься урожаем». «Двое суток назад вы прилетали в Новосибирск?» «Нет, дорогой». «Покажите ваш паспорт». Ревас Давидович вынул из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник. Развернув его, вытащил новенькую красную книжицу с изображением государственного герба и спокойно протянул Антону. «Пожалуйста, дорогой». Глянув на отчетливую крупную фотокарточку, Антон перелистнул несколько страничек и, возвратив документ, достал из стола обтрепанный по углам паспорт старого образца. Раскрыв его, показал Ревазу Давидовичу. «Как это объяснить?» Степнадзе посмотрел на Антона таким укоризненным взглядом, каким старый добрый педагог смотрит на способного, но не в меру задиристого ученика. «Это я утерял весной прошлого года». «Вместе с водительским удостоверением?» — почти машинально спросил Антон. «Совершенно правильно, дорогой. По забывчивости оставил пиджак с документами в собственном саду, на даче в Шелковичихе. Утром хватился, ни пиджака, ни документов. Заявил участковому милиции, бесполезно. Пришлось платить штраф и получать новые документы». Нависшая была над головой Степнадзе туча, казалось, неопровержимых улик, с каждым его ответом превращалась в безобидное парящее облако. Встретясь со спокойным взглядом лукаво прищуренных карих глаз, Антон решил повернуть разговор по-другому. «Ревас Давидович, у вас есть недоброжелатели?» Степнадзе развел руками. «Не могу сообразить, кому перешел дорогу». Лицо Реваза Давидовича нахмурилось. Недолго поколебавшись, он вдруг вытащил из бумажника сложенный телеграфный бланк и протянул Антону. «Вот, дорогой, еще вам одна загадка». Телеграмма срочной категории была отправлена из Новосибирска в Ростов-на-Дону и адресовалась дежурному железнодорожного вокзала для передачи проводнику вагона номер 8 поезда номер 112 Степнадзе. «Звонил Гиви ЗПТ. Очень тяжело болен, ТЧК. Просил тебя немедленно прилететь. Омск, ТЧК. Целую, твоя Нина». Прочитал Антон и вопросительно посмотрел на Реваза Давидовича. «Это авантюра», — хладнокровно ответил тот. «Когда я прилетел к брату, Гиви был совершенно здоров. Он не звонил моей жене, и Нина не давала этой телеграммы». «Кто мог ее дать?» «Не представляю». Антон разложил на столе несколько фотографий. «Ревас Давидович, охарактеризуйте вот этих людей». Степнадзе уставился на фотоснимки с такой сосредоточенностью, как будто, играя в карты, держал банк. После долгих раздумий отодвинул в сторону фотографию Деменского. «А Юре, кроме того, что сказал, ничего не могу добавить». Антон придвинул фото Овчинникова. «А об этом...» «Анатолий Николаевич каждый год мне помогает найти мастеров по ремонту квартиры. Понимаете, побелка, покраска и все такое. Общительный, неунывающий человек, но, по-моему, выпивает лишнего. Учился в школе с моим племянником». Степнадзе указал пальцем в фотоснимок Зарванцева и улыбнулся. «Но о родном племяннике разве я могу сказать что-то плохое?» «Надеюсь на вашу объективность». «Понимаю, дорогой». Лицо Реваза Давидовича сделалось грустным. «Алик — жертва своего характера. Природа наделила его талантом живописца, но совершенно не дала уверенности в своих силах и смелости. После училища он хорошо начинал, но затоптали другие, более пробивные. В искусстве скромностью не удивишь, там отстаивать свои произведения надо. Алику настойчивости не хватает». «Поэтому он занялся такой работой, которая ему по силам. Пожалуй, все». Антон придвинул снимок Сипенятина. Степнадзе недоуменно пожал плечами. «Этого человека не знаю». И сразу показал на Пряшкину. «А вот эта девушка работает в вокзальной парикмахерской. Я у нее много раз подстригался». «Значит, Люсю Пряшкину знаете?» — уточнил Антон. «Бряшкину? Какую Бряшкину?» Ревас Давидович словно умышленно дважды исказил фамилию. «Парикмахера?» «Говорю, подстригался у нее. Хорошо стрижет». У Антона имелось еще не меньше десятка вопросов к Ревазу Давидовичу, но все они пока были преждевременными. Собрав со стола фотографии, Антон будто из чистого любопытства спросил. «Как в Ростове погода, Ревас Давидович?» «Жара ужасная». «Долго там были?» «Полный день в аэропорту просидел», — не моргнув глазом, ответил Степнадзе и, видимо, для убедительности добавил. «Кое-как, понимаете, билет купил. Пришлось лететь с пересадкой в Челябинске». «Понятно», — сухо сказал Антон.